Глава 16. Нелла была уверена, что Федерико бросится внутрь дома, тем более что распахнутая дверь приглашающе покачивалась от небольшого ветерка. Но защита не снята, а взломана. Это даже она, Нелла, понять могла. Причем взломана грубо и по-дилетантски. Странно, что преступник не попытался ничего скрыть. Не хотел же он, чтобы проникновение обнаружили как можно раньше. Или хотел? Но тогда это ловушка. Девушка вопросительно посмотрела на мужа. Тот был напряжен и, похоже, сканировал окрестности. Взгляд невидящий, пальцы перебирали артефакты. Филар, что привел сюда, нервничал, попискивал, забегал внутрь и возвращался, чуть ли не умоляя идти в дом. Хотелось бежать за ним, чтобы узнать, что его так тревожит. Наверняка что-то произошло с хозяйкой. Или это ее же постановка? Наконец Федерико отмер, и девушка решилась спросить. «Что случилось?» «На Паулу напали». Нелла испуганно ухнула. Федерико активировал какой-то артефакт, потом второй и третий, и только после этого они вошли в дом, причем капитан задвинул жену за спину и коротко сказал, чтобы оттуда не вылезала и ничего не трогала. Девушка и сама ничего трогать не собиралась, но осматриваться не запретили, чем она и занялась. Нелла ожидала, что все будет перерыто, разбито, разбросано, но нет. С утра здесь мало что изменилось. Пара стульев валялась на полу, и все. Но потом она увидела Паулу и еле удержалась от вскрика. Хозяйка дома в этот раз не сидела в кресле, высокомерно задрав подбородок, а лежала на ковре, мокром от крови. Пальцы правой руки были сложены явно для защитного заклинания, которым так и не воспользовалась. Наверное, слишком неожиданным оказалось нападение. Слишком привыкла магичка быть самой сильной в Унаре, независимой, никого и ничего не опасающейся. Второй Филар, скорчившийся на ней, приподнял голову и тревожно запищал. Почему-то Нелла подумала, что он подпитывает хозяйку, не дает уйти за грань. А до этого оставалось совсем ничего. Лицо Паулы было настолько бледным, что выглядело фарфоровой маской, дыхание не улавливалось. Только поведение филаров указывало, что она пока жива. Федерико склонился над Паулой и торопливо перебирал артефакты, как видно, не находя нужного. Нелла тоже испугалась, что он не успеет, и магичка умрет прямо при них, но тут появились целители. Они вышли из портала прямо перед Федерико, и старший ничего не спросил, а сразу склонился к Пауле, бросил короткое заклинание, затем достал сканирующий артефакт. Лицо его напряглось. Руки замелькали с такой скоростью, что Антонелла почему-то подумала про игру на клавесине, настолько это было похоже на действия музыкантов. Два его помощника засуетились, что-то подключая и добавляя, и Филар, наконец, соскользнул с хозяйки. Но не ушел, сел рядом и выглядел столь несчастным и потерянным, что Нелле стало его ужасно жалко, захотелось прижать к себе и погладить, как давеча Рока. Но она знала, что Филары чужую ласку не принимают. Вот и сейчас он увернулся от руки целителя, которому тоже, видимо, захотелось подбодрить несчастного, и подбежал к первому зверьку, который привел сюда их с Федерико. Ткнулся, привлекая внимание. Но тот был полностью поглощен работой целителей, вытянулся в струнку, с напряжением отслеживая каждое движение. Надо же, как филары переживают за хозяйку. Даже кажется, что что-то понимают. Группа из сыска прибыла лишь чуть позже целителей. «Смотрю, Рика, ты даже в отпуске находишь трупы», — ехидно заметил толстячок с капитанскими же нашивками. Нелла мимоходом отметила, что ее капитан намного более капитанистый, и что некоторым бы и не помешало хотя бы зарядку делать или пиво пить поменьше. «А если полковник в этот раз не ошибся по поводу причины отпуска, то тебя здесь быть не должно. Это твоя жена? Паулу часом не она?» Вопрос задавался вроде как в шутку, но на Неллу прибывший капитан посмотрел так, что сразу стало понятно, такого не исключают. Более того, именно эта версия позволяла быстро найти виновного, закрыть дело и пойти в бар, неторопливо потягивать пиво в свое удовольствие. «Да вы что?» — испугалась она. «Я с Паулой только утром разговаривала, и то при муже, а сейчас нас Филара привели, да и не умерла она». «Нелла, он шутит», — неубедительно сказал Федерико. «У него всегда шутки такие, дурацкие». «Чего это дурацкие?» — проворчал капитан. «Убийство из ревности — не столь редкое явление». «К ней ревновать?» Нелла помотала головой в отрицании. «Да вы с ума сошли? Вот еще!» «Антонио, не неси чушь!» — раздраженно сказал Федерико. «Мы с женой весь день были вместе, в том числе утром в этом доме. Потом еще раз приходили, полюбовались на защиту и ушли». «Та защита у нее!» — махнул рукой прибывший. «Только обывателям пыль в глаза пускать!» Нелла вспомнила свои мысли о том, что защиту Паулы взломать при необходимости очень просто. Только вот необходимости у нее не было, а у кого-то была. И этот кто-то намеревался убить магичку, но почему-то не добил. «А пришел отнюдь не обыватель», — веско отметил Федерико. «Ему только филары помешали, иначе был бы сейчас труп». «Думаешь?» «Уверен, они на себя часть удара приняли и убийцу прогнали, и за мной сбегали. Жаль, допросить их нельзя». «Паулу допросишь. Если не умерла, так вытащат». «Ее не скоро допросить удастся», — подал голос один из целителей. «Через неделю, не раньше. Сейчас мы ее в лечебницу перебросим». «За эту неделю ее 10 раз убьют», — заспорил Антонио, потерявший интерес к Нелли. «Вечно вы мешаете нашей работе. Пусть скажут, кто покушался, потом увезете». «Вы ее охраной обеспечите, чтобы не добили. Это ваша задача. А наша задача — ее исцелить». «Сейчас она ничего не скажет, в искусственной коме не говорят», — отрезал целитель. «И никто ее ради вас оттуда выводить не будет, поскольку это сопряжено с риском для жизни пациентки. И без этого настоящее чудо, что она дотянула до нашего появления. Если бы не филар, был бы труп». «Заклинания воды такие обычно легко идентифицируются, но здесь аура смазанная», — с явным намеком сказал один из тех, кто пришел с Антонио. Пока начальство строило нежизнеспособные версии, подчиненные успели провести замеры и осмотреть гостиную. «Напоминает...» Он сделал многозначительную паузу, надеясь на то, что кому надо догадается, а кому не надо останется в неведении. Нелла почему-то уверилась, что речь идет о маньяке, том самом, которым ее пугала Паула в первый день брака, и о котором Кристиана рассказал папе в таких красках, что тот сразу же примчался выручать непутевую дочь. Целители догадки строить не стали, презрительно посмотрели на сыщиков, создали телепорт, куда и ушли с пострадавшей. Филары метнулись за ними. Телепорт схлопнулся сразу после того, как в нем мелькнули пышные хвосты. В доме Паулы осталась группа сыска и Нелла с мужем. «А ритуал?» Антонио недовольно посмотрел на место, где только что были целители, утащившие главного свидетеля, точнее, жертву преступления. «Следов ритуала нет?» «Или попытки его провести?» «Нет, похоже, просто хотел убить. Для ритуала она не подходит». «Не факт, совсем не факт», — многозначительно сказал чужой капитан. «Если до этого маньяк ловил молодых девушек, так, возможно, только потому, что это проще. Магичку с опытом врасплох поймать куда сложнее». «Тогда бы он Паулу обездвижил, а не попытался убить», — заметил Федерико. «Нет, ему нужна была смерть». «Думаю, если бы не филары, у него бы получилось». «И зачем тогда нашему маньяку убивать твою...» Скептически начал Антонио, вспомнил о Нелле, но все же продолжил с неприятной усмешкой. «Давнюю знакомую. Чушь». «Затем, что она догадалась, что взяла заказ у него, а он испугался разоблачения. Правда, заказ был выполнен не полностью. 7 артефактов из 10». «Похожая картина, это еще не значит, что наш маньяк отметился», — влез один из прибывших сыскарей. «Это Марине многим как кость в горле. Вот и воспользовались случаем. А подтерли все нужным образом, чтобы следствие запутать». «С чего ты вообще взял, что она что-то там для маньяка делала?» — подозрительно спросил Антонио Федерико. «Она тебе про это говорила? Почему тогда нет ее показаний в деле? Отмазать решил?» «Узнал я вот только, а она это всячески отрицала», — недовольно ответил Федерико. «У меня были лишь подозрения, которые после покушения перешли в уверенность. Думаю, теперь поймет, что безопаснее признаться». «Если доживет», — пессимистично заметил Антонио. «С этими целителями ни в чем нельзя быть уверенными. Дали бы снять показания и увозили. Так нет». «Какие от нее показания сейчас?» — удивилась Нелла. «Она же почти мертвая». Девушка вздрогнула, вспомнив, какой видела Паулу не так давно. И это пятно на ковре. Она никак не могла оторвать от него взгляда. В голову лезли мысли, что магичку убили из артефактов, сделанных ею, Антонеллой Вилани. И девушек в этом городе тоже убили из этих клятых артефактов. И не просто убили. Не зря Паула испугалась увиденного. Нелла почувствовала, как страх начал разрастаться, переходя в ужас, вымораживая все внутри. Федерико, словно почувствовав ее настрой, приобнял, показывая тем самым, что бояться не надо, что рядом тот, кто поможет. «Вот когда совсем мертвая будет, тогда точно не снимем», — мрачно сказал Антонио. «А так были шансы, были». «Так что там за артефакты, говоришь?» «Поди из запрещенных». И тон у него был такой, что Нелла подумала, этот капитан вцепится сейчас в артефакты, как сторожевой пес в вора, и внутренне приготовилась к серьезному допросу с непредсказуемым исходом. Если в покушении на Паулу ее никак не обвинишь, слишком много свидетелей, то в пособничестве этому загадочному маньяку запросто. Вон как обнимавшие ее руки Федерико напряглись при вопросе. Явно подумала о чем-то таком. Целительские, но со странным дополнительным блоком. Целительские? К нашему ритуалу они каким боком? Вот и мне интересно, каким. Да никаким, пробурчал Антонио. Нет, в целом, несомненно, он своих жертв излечивает от всех имеющихся заболеваний. Но очень уж радикально. Для такого способа целительские артефакты не нужны. Один из его подчиненных тоненько хихикнул над неуместной шуткой начальника, но тот лишь одобрительно на него посмотрел и продолжил куда более благодушно. «Так что свою идиотскую версию оставь себе. Мне моих хватает». «Еще более идиотских», — подумалась Нелли. Этот капитан с каждой минутой нравился ей все меньше и меньше. Точнее, все больше не нравился. «Дело маньяка тебе передали?» «Да, Вольпе был столь любезен, что заявил, собранных тобой материалов достаточно, чтобы в ближайшую неделю найти и задержать эту сволочь». «И где они, собранные материалы? Почему одному приспичило жениться, а расплачиваться за это приходится другому? Не мог потерпеть неделю и арестовать сам, да?» Антонио возмущенно засопел и посмотрел почему-то на Неллу. Она лишь прижалась к Федерико. Хотелось закрыть глаза и ничего не слышать. И не видеть. Но взгляд постоянно возвращался к темному пятну на ковре, огромному, страшному. И запах, крови, казалось, пропитал в гостиной все. «Ладно, давайте хоть с вас показания снимем», — мрачно сказал пришлый капитан. «Вы видели кого-нибудь?» «Нет, нас Филар привел уже после покушения. К этому времени нападавший мог далеко уйти». Антонио переключил внимание на Неллу, и она сочла своим долгом подтвердить. «Я тоже никого не видела». «Странно, что они Филара заметили», — хохотнул один из искорей. «Стоят, обнимаются, и дела нет до трупов». Нелла покраснела, но не отодвинулась от мужа. Слишком ее все пугало. Здесь любая поддержка во благо. «Трупа не было. Паула жива!» — возмутился Федерико. «Идите уж!» — махнул рукой Антонио. «Действительно, толку с вас? Спасибо, что хоть вызвал. Вольпе сказал тебя не привлекать, чтобы хоть немного укрепить брак. Сильно он сомневается, что тебя кто-то долго выдержит». «Паула хотела разместить заказ на артефакты у Кавальери и Банетти», — не сдавался Федерико. «Они могут подтвердить». «Каталана, не морочь мне голову своими артефактами, и без этого есть чем заняться. Изготовление целительских артефактов не по нашему профилю. Давайте, освобождайте место преступления. Не мешайте работать».